Николай, вот ваш чай. Оленька, у вас такой чудный голос. Почему вы не поете? А что петь-то? Ну, например, золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая, дух, в котором счастье обитает. Золотая чаша, золотая. Это ведь моя любимая золотая чаша.